отчего переделал завещание на днях? Неужели только из-за того, чтобы внести в документ мое имя? Надо бы спросить у Олега Павловича. Он, небось, в курсе дела, только, скорее всего, не захочет ничего рассказывать. Однако странно получается. Рада великолепно знала, что Тамара Николаевна примет ее с распростертыми объятиями. В случае развода бедная сиротка остается брошенной, несчастной, одинокой. Но эта песня не о госпоже Ларионовой. У нее-то имеется отчий дом, мать, брат и хорошо набитый кошелек. Может, она настолько жадная, что решила не упускать ничего? Захотела присоединить к родительскому капиталу еще и деньги мужа? «Простите», — раздался над ухом приятный баритон. Я вынырнула из раздумий и увидела рядом смущенно улыбающегося мужчину лет 45. «Что вам надо?» — спросила я и загасила сигарету. «Теперь уже ничего», — вздохнул незнакомец. «Хотел прикурить. Тут во всех ларьках не нашлось ни одной зажигалки. А у меня есть спички. Правда?» — обрадовался дядька. «Буду чрезвычайно благодарен. Право не стоит», — ответила я и вытащила устрашающий коробок. Прохожий разинул рот, но удержался от недоуменного восклицания и зажег факел. «Большое спасибо», — пробормотал он, возвращая спички. «Не подскажете, который час?» Я порылась в сумке, вытащила здоровенный, оглушительно тикающий будильник, который успела починить, и сообщила: «Скоро 3». У мужика на лице поселилась гримаса крайнего удивления. Я встала. «Если больше просьб и вопросов нет, то прощайте». «Да, конечно, безусловно», — отмер дядька и тоже пошел к проспекту. На тротуаре он остановился и стал смотреть на меня. Я перешагнула через железный заборчик, разгораживающий пешеходную зону и шоссе, подошла к копейке. Мужик неотрывно буравил мою спину взглядом. «Послушайте!» — не вытерпела я. «Вы меня преследуете?» «Нет», — пробормотал наблюдатель. «Тогда какого черта вы сначала брели за мной по пятам, а теперь уставились, словно увидели нечто необыкновенное?» «Да, простите, конечно, неудобно вышло, но я не смог сдержать любопытство. Чем же я привлекла ваше внимание?» Мужчина улыбнулся. «Ну, учитывая, какими спичками вы пользуетесь, и то, что вместо наручных часов у вас будильник...» «И что?» «Хотел глянуть, на какой машине ездите. Ожидали увидеть супергрузовик, который подвозит ракету к месту запуска?» Хмыкнула я и влезла в копейку. «Похоже, парню нечего делать, коли он так себя ведет». «Девушка!» — крикнул прохожий. «Что еще? Вы куда? В каком смысле? Ну, едете?» «Сначала на Кутузовский, а потом на Минское шоссе». «Довезите меня до Измайлова». «Не могу». «Почему?» «Это в другом конце». «Очень надо». Я молча завела мотор и умчалась. Каких только чудаков не встретишь на улицах. Естественно, в том месте, где на Минском шоссе вливается поток автомобилей с кольцевой дороги, возникла гигантская пробка. Поняв, что застряла в ней надолго, я включила приемник.